отречение твое не запишут церковные книги. О прощении твоем моментально почти неприметно. Наречение твое перепишут портреты на лики. И в книге прихода перекрасит рождение отметку. Не узнают друзья и залают собаки у входа. И о чем говорится вчерашней возлюбленной дамой. Оборвется традиция самого древнего рода. До размера перчатки фамильной сузится замок. Как спокойно вокруг посреди бесконечного гвалта. Как легко перекинуться волком, вернуться обратно. И родные кричат, словно куклы, падая с полки. Как легко обернуться утесом сосновой иголкой. Уходя, уходи, возвращение безумное дело. Вся игра впереди, там, где черное чудится белым. Обращение твое плавной речью польется по кругу. Разрешение от времени больше похоже на муку. Отречение твое не запишут церковные книги. Обращение твое моментально почти незаметно. Наречение твое перепишут портреты на лики. И в книге прихода перекрасит рождение отметку.